Глава 40. Паровоз воспоминаний. И вот теперь не только смотришь на мир через протезы, а еще и ощущаешь его так же. И поначалу вихляешь из стороны в сторону, шатает тебя с непривычки. Только блокираторы тормозят Пизанской башней, не дают рухнуть в удалившуюся асфальтовую плоскость. И нельзя рассчитать силу. Ноги, вместо планируемой мягкой поступи, подлетают, как у футболиста, а потом крушат асфальт, словно бульдозерный ковш. И слава богу, все в курсе, имеют опыт и не приближаются в зону поражения. Очень правильно делают. Мощь сервомоторов плюс масса брони. Хоть и не сталь, кевлар, все равно не пух. В общем, можно случайно, легким, незаметным движением сломать зрителю ребра. А не случайно? Ну, примерно. Что способен натворить экскаватор? Несколько уменьшенный, но зато более скоростной. Но в принципе тренировки в виртуальном мире не прошли бессмысленно. Есть практический опыт, который необходимо всего лишь быстро перевести в привычку. Англия, лагерь подготовки, где-то возле Глазго. Точно неизвестно, все как в рот воды набрали. И не мудрено, полная секретность. Ведь прямое нарушение какого-то их парламентского распоряжения. Подготовка наемников на территории метрополии карается. Но куда им деваться, если хоть чуточку думают о будущем? Собственный народ уже совсем мелкосочный, разбавка индусами, прочим всяким. А ведь где-то, хоть вроде бы в исторической бездне, была и колониальная мощь, где-то по-прежнему нужно подпирать экономические интересы концессий и финансовые задабривания местных царьков. Не всегда удачный ход. Прямая демонстрация мускулов – вот лучшая политика. И не всегда удобно обходиться только режущим небесную твердь истребителем стелс. Он слишком быстр. Неразбавленные алгеброй извилины не успевают понять, что к чему. Медленное скольжение парашютов, потом предчувствие, подсчет без алгебры. За сколько эти камуфлированные белые лица смогут продраться сквозь кустарник? Главное – гадание, определение на слух направления. Куда? Сюда или пронесет в соседнюю деревню? Потом смерть, и не откуда-то из неизвестности, с километра, а уж тем более 200 в материальном воплощении. Вот она, подствольная дымящаяся труба, разносящая в щепки окрестные хижины. Ну а теперь следующий этап. Кевларовые гиганты, спокойно бредущие сквозь дым и пламя, не падающие от очередей в упор, твердо шествующие через гранатные уханья. Это уже воплощенная мистика. Древние культовые верования наяву. И не главное, конечно, но все-таки. Если у тех, что просто в камуфляже и бронежилетах, можно при случае, в редкостной, легендарной удаче поживиться хоть чем-то, то здесь, даже если удастся, пока еще не бывало, но вдруг, попробуй разобраться с управлением, даже если умудришься напялить броню. Да и не включится ничего, не пройдет опознавание. И вообще... При поражении пилота, именно так, пилота, не водителя, некоторые электронные узлы сразу рассыпаются, фирменная защита и даже плазменная винтовка. Да, опознавание стрелка. Нет, все-таки не по отпечаткам пальцев. Не получается в бою. Все обычно работают в перчатках, тем более их внутренность сенсорами. Так что опознавание по коду. Где вы его добудете, если пилот поражен? А если не поражен, то как оприходовать его броню? И значит, наслаждение мощью только для того, кто назначен. Как далеко до нее обычному пехотному снаряжению? Ноги, сервомоторное силище, способны выжимать до 15 км по пересеченке. По ровной можно даже авторежим, то есть почти дремлешь. Встроенный радар или светоумножитель с опознаванием отслеживает препятствия, обходит, сверяется с системой географического позиционирования, а по прибытии на место будильник сообщает «Приехали!». Ну, разумеется, когда ноги дергаются в навязанном извне движении, вроде бы не очень поспишь, но все-таки полудрема. Глаза прикрыть вполне получится, разогретый кофеек по трубке. Так что к месту боя после марш-броска прибудешь почти свеженький. Чудовищное преимущество против былой пехоты, даже аэро. Разумеется, есть свои сложности. Обслуживание, специалисты. Но кто сказал, что ты один в поле воин? За плечами вся постиндустриальная мощь, пусть и законспирированная. Хоть ты вроде и не принадлежишь к золотому миллиарду. Они, конечно, думают, что... Разве можно представить, что кто-то, тщательно подсчитывая барыши, в том числе и заработанные на крови, все-таки преследует еще какие-то цели? Как там говорил тот прапор? Что-то вроде «нужно учиться воевать там, где воюют, а уж куда потом применить знания – это дело». Да, разумеется, не десятое и даже не второе. Великобритания, окрестности Глазго. Сердце, ну, может, предсердие золотого миллиарда. Логово,